Капитана Блэк Стар остановит только смерть. Возможно, этого будет мало для рыбы паруса. Но мы могли бы попробовать захватить предмет. Это, конечно, сделать нелегко, но вечно убегая просто невозможно. И ты считаешь, что я об этом не думала? Капитан фыркнула и вышла на палубу. На досках палубного настила виднелись глубокие борозды от протащенных недавно пушек. Моррисон с двумя матросами, переругиваясь, поднимали на гроте многократно чиненный, но все равно дырявый большой парус. Коснувшись пальцами дельфина, Кристин мысленно попросила его послать ветер попутный и сильный, но такой, чтобы парус выдержал. Скоро корпус Black Star скрылся за горизонтом, и лишь его черные паруса еще виднелись несколько часов. Бартоломео взялся на этом примере рассказывать самбо о форме Земли. Негр, который так знал, что и Земля, и вода находятся на шаре, извительно попросил португальца объяснить, почему так все устроено, ничто никуда не падает. Тогда Бартоломео ловко перевел разговор на свои путешествия в Индию и принялся рассказывать о какой-то прекрасной женщине в золотых браслетах, которая умоляла увезти ее в Португалию. Под эту сказку команда поужинала остатками солонины и сухарями, запас которых тоже подходил к концу. Кристин кусок в горло не лез, и она ушла спать в трюм, на свободный гамак из обрывка паруса. Сон пришел неожиданно быстро. Такого уже давно не было. Во сне она увидела корабль. Странствуя, Лана Видат и его команда встречали немало разных судов, в том числе и очень больших. Но такого огромного они не видели даже в других временах. Это был гигантский плавучий остров из стали. Его вес был просто огромен. Но странный корабль не тонул. Его приводили в движение не паруса, а спрятанные под водой винты, которые заставляли крутиться большие паровые машины. Корабль нес на себе большой запас угля для этих машин и оставлял длинный хвост густого черного дыма из нескольких труб. Борта были толсты, чтобы выдержать удары вражеских ядер. Кристин видела эти ядра в бесконечных глубоких трюмах, продолговатые и заостренные. Ими стреляли из больших пушек с длинными, очень длинными стволами. И ядра летели до самого горизонта. Некоторые пушки были такими большими, что ядра для них весили, словно толстые нижние реи парусников. Матросы не могли донести их в руках, и использовали всевозможные приспособления. Никому невидимая Кристин с любопытством исследовала плавучий остров, или скорее плавучий город. Так много было на нем моряков. Она научилась отличать матросов от офицеров. У последних на строго одинаковой форме блестели позолоченные пуговицы. Ей совершенно не нравился их наряд, и особенно смешные шляпы. Кристин как раз думала, разглядывая одного симпатичного офицера, что он неплохо смотрелся бы в красивом камзоле и высоких ботфортах с пряжками, когда поняла, что это Клод. «Совсем неплохо», — спросил он со своим легким, но очень узнаваемым французским акцентом. «Кажется, что все пропало». «Клод». Во сне ей хотелось плакать. «Клод, нас почти не осталось. Корабль едва держится на плаву. Нет ядер. И даже Бизань потеряли. Правда, острова совсем рядом. Но что, если нас ждут и там? Я уже не знаю, что и делать. И остров Демона теперь закрыт для нас. Потому что я использовала ключ до конца. Все, что осталось, это дельфин. Он чувствовал мои желания. Он вел меня туда, куда я хотела. Я не могу его отдать. Потому что тогда потеряю последний шанс тебя найти. Ты все делаешь правильно. Клод, как всегда, оставался спокоен. Не сдавайся. Тяни, Лана Видат, дальше и дальше к югу. Помощь близко. Какая помощь? Кристин постаралась дотянуться до Клода. Но во сне оставалась бестелесной. Кто нам может помочь? И где ты, Клод? Где мне тебя искать? Не здесь. Он сел за стол и стал разбирать на части маленький смешной пистолет. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся. А может быть и нет. Сейчас просто знай, что у Лана Видат есть друзья, и они хотят тебе помочь. Вот их тебе и надо найти. Самое главное, нужно снова научиться доверять людям. Но будь осмотрительна, не ошибись. Клод стал чистить свое странное оружие, одновременно уменьшаясь, будто бы Кристин улетал от него. С головокружением и замирающим сердцем она проснулась в трюме. Сквозь щели с палубы пробивался свет. Это взошло солнце. Так хорошо Кристин не высыпалась уже много месяцев. На мостике дремал Моррисон, обнимая штурвал. Ровный ветер неторопливо гнал Лана Видат вдоль берега. Она сама бросила за борт линь и скоро сделала замеры. Потом прошла в разгромленную каюту, отыскала карты и попыталась хоть приблизительно прикинуть, где теперь может находиться корабль, если всю ночь шел с такой скоростью. Выходило, что совсем рядом Флорида, за которой родные воды. Рейд Лана Видат и его команды скоро должен был завершиться. Но капитан сомневалась, что на этом кончится ее злоключение. Глава 8. Морская погода переменчива. «Здесь», — уверенно сказал дикобраз и постучал грязным ногтем по карте. «Мы находимся здесь. И если есть место лучше, чтобы подкараулить корабль, идущий с севера, покажите мне его. Справа Багамские острова. Слева Флорида. Конечно, они могут воспользоваться другими проливами восточнее, но там больше шансов повстречаться с военными кораблями. Или обходить Багамы океаном. Или идти здесь», — пояснил капитан О'Лири для Алонса. На островах много поселений, и несколько лет назад у пиратов появилась мода их грабить и жечь. Надо же как-то кормиться. Тогда военный флот взял острова под свою защиту. Пиратам пришлось уйти в привычные места от Тартуги до Арубы. Я бы не стал прокладывать курс через архипелаг. Так мне и объясняли в тавернах Гаваны, задумчиво прошептал Диего. А заметив удивленные взгляды моряков, пояснил. Я не был уверен, что мой план хорош, и заводил разговоры с пьяными мореходами. Все говорили, что двигаясь на север или на юг, проще всего идти между Багамами и полуостровом. Я еще не мог понять, отчего испанские адмиралы не устроили там ловушку для пиратов. От того, что пиратам нечего делать севернее Багамских островов, недовольно поджал губы ирландец. Если вы только намекали кому-то, кроме меня, что собираетесь перехватить корабль, идущий с севера, вы совершили большую ошибку, Алонсо. Да, в тот же вечер о ваших вопросах знала вся Гаванна, запаниковал дикобраз. Почему вы нам не рассказали раньше? Аббат пожал плечами. Он не видел смысла обсуждать это теперь, когда полдела сделано, и осталось только ждать и надеяться. Давайте лучше о текущих наших делах, предложил он. Как мы поступим, если увидим Лана Видат? И еще. Что если они пойдут через пролив ночью? Поступать будем не мы, а я. Чуть повысил голос О'Лири. Вы все время будто забываете, сеньор, кто здесь капитан. Я поступлю так, как сочту нужным. Что до ночного времени, то будем курсировать по проливу с потушенными огнями. Луис, ты ведь неплохо знаешь мели. Неплохо, но... Штурман замялся. Я бы предложил на ночь разводить костры по обоим берегам, чтобы нас не снесло течением. Тут ведь не стоячая вода. Имея маяки, я могу головой отвечать, что мы ни на что не налетим и никого не пропустим. А вы уверены, что военных кораблей нет севернее? Перебил его Алонсо, которого немного тревожил этот вопрос. Никак не может получиться, что Лана Видат встретится с каким-нибудь стопушечным грандом раньше, чем с нами. Диего, вы меня удивляете», – начал злиться ирландец. «Видимо, я зря позволил вам здесь присутствовать. На островах говорят, что Ла-Навидад вернется с золотом. И документы, которые вы видели, вроде как это подтверждают. Если он встретится с военным кораблем, имея днище, десятки слоев ракушек, то даже если Навидад каким-то чудом вернется, то уже точно без золота. Значит, они не встретятся». Наступила короткая тишина. Все трое задумались. Первым прервал молчание дикобраз. «Подождите. Так получается, что мы и золото не возьмем, если всем известно, что Ла-Навидад привезет его на острова?» «Что-то я перестал понимать, капитан». «Не морочь мне голову, Луис», – прорычал О'Лири. «Если они пойдут за океаном, мы их не остановим. Они сунутся сквозь архипелаг, мимо колоний и кораблей тоже. Что ж, тогда мы получим этот корабль. Мы, кажется, это еще на Кубе обсуждали». «Ах, вот как», – усмехнулся Алонсо. «Вы уже решили забрать мой корабль. Каков сюрприз? А как вы хотели? Вы обещали нам добычу, и мы готовы ее взять и поделиться с вами. Если вы ошиблись, понесете ответственность». Капитан вздохнул и снова склонился к карте. «Вот, дикобраз, тут мы будем их ждать, за этим мысом в устье реки. На карте отмечена скала. Там будет наш наблюдательный пункт. Днем, конечно же, а ночью курсировать. Костры, пожалуй, можно развести. Заподозрят они что-нибудь или нет, а все равно неожиданно нам не напасть. На море из-за угла не выпрыгнешь. Триумф отправим вот сюда, на остров. Пусть соберут топливо. Если что-то заметят со своей стороны, сигнализируют дымом. На этом все. И думать много не надо, сеньоры. Пожалейте свои головы. Ступай, Луис, веди Монморанси к мысу». Штурма, оглянувшись на Алонсо, вышел. Рано утром, когда дикобраз стоял на вахте, Диего удалось немного с ним потолковать. Помощи, оказанной в столкновении с греком, штурман не забыл и в благодарность был откровенен. Конечно, с самого начала никто не собирался поступать судовладельцем честно. И некоторые члены команды предлагали сразу от него избавиться. Но Диего повел себя правильно. Показал себя хорошим бойцом и честным парнем, что склонило симпатии многих на его сторону. Это вовсе не означало, что корабль принадлежал ему. Об этом не могло быть и речи. Но если Алонсо попросится в команду и в качестве взноса сам отдаст судно в коллективное пользование, то ему гарантировано уважение не только тех, кто на борту, но и всего берегового братства. Тогда Аббат решил затронуть более острые темы. Довольна ли команда капитаном? Верят ли матросы в Ла-Навидад или считают, что теряют время? «Видите ли, сеньор Аббат, или как вам полагается обращаться?» Дикобраз в который раз огляделся. В ранний час палуба была пуста. Вахтенные матросы дремали на баке. «Видите ли, О'Лири капитан с удачей. Это очень ценно. Никто не хочет оказаться на судне такого неудачника, как Стивенс. Но эта история с Ла-Навидад. Но кто-то верит, кто-то нет. Всем, конечно, хочется увидеть корабль, который за 7 месяцев весь мир обошел. Интересно же, дьявол побери всех любопытных моряков. Хотелось бы узнать кое-что об их путешествии. Но если корабль не появится в течение дней 3, парни не любят скучать, а рома осталось мало. Да еще и место такое, что особо не разгуляешься. Слева дикий берег до болота, справа острова и военная эскадра, которая еще и сюда может сунуться в любой момент. А кому это нужно?» «И что, может случиться бунт?» — быстро спросил Алонсо. «Бунт? Это вряд ли. Хотя, смотря что вы называете бунтом. Команда в любое время, кроме боя или шторма, может провести собрание. И первым делом капитана могут попросить это собрание покинуть. Только я вам откровенно скажу, сеньор Алонсо». Луис усмехнулся и подмигнул Диего. По доброте и искренней благодарности я вам скажу. Вам в это дело лезть не надо. На корабле есть моряки, которые сами были капитанами. Море они знают не хуже, чем О'Лири, и уважают их не меньше. Вот хотя бы кнут. Чем не капитан? Правда, ему сильно не повезло как-то раз. Разбил судно о рифы и потерял почти всю команду. Но это было давно. И еще Тихий Томмазо. В общем, на каждом корабле есть люди, которые могут и хотят стать капитанами. И не стоит ирландцу не давать команде повода задуматься, какой для них капитан лучше. Поэтому больше недели ждать Ла Навидад я бы точно уж не советовал. А вам не советуют претендовать на капитанскую каюту. Вы ее не заслужили. Уж простите. Вас не выберут. Зато отношение некоторых людей в команде к вам может из безразличного сразу стать очень плохим. И лучше вам поссориться с капитаном, чем с ними. Уяснив таким образом, что происходит на Монамарансе, Алонсо понял, что власть капитана Джеймса лишь выглядит непоколебимой. Если корабль с севера не придет, Диего надо немедленно вступать в команду и ждать, когда они вернутся на острова, чтобы продолжить свое расследование. Предметы – охотники. Порой он просто не мог думать ни о чем другом, но следовало быть осторожным и сдержанным. Потом, когда солнце стало припекать, Фламель и Старк разложили на палубе запас сухарей. Как ни старайся, постепенно этот основной продукт питания моряков становился влажным и плесневел. Эти двое, как и ожидал Алонсо, прекрасно поладили. Фламель говорил много, мрачноватый Том Старк, напротив, больше слушал. Но аббат был уверен, что француз уже немало выведал. Добиться откровенности Фламеля у Диего не получалось. Кок все время переводил разговор на свой орехалк. Что ж, арагонец готов был подождать удобного момента, который рано или поздно наступит. Про себя он почти уверился, что оба, и Фламель, и Старк, были посланцами охотников. Вот только не похоже, что действовали они сообща. Скорее встретились случайно и быстро поняли, с кем имеют дело. «Наверное, из разных кланов этих охотников», – размышлял Диего, наблюдая, как парочка ворошит сухари. «Хорошо, месье Никола. Узнай побольше. Тогда однажды ты побольше расскажешь мне. А я буду внимательно следить. Если Ла Навидад появится, то одному из вас, а может быть обоим, будет известно, что искать и где. Играя вслепую, лучше сперва дать вам попытать счастье. Мы на корабле, деться вам некуда. И я найду способ добраться до предмета». Короткое совещание в капитанской каюте не внесло в этот план никаких изменений. Вот только военных кораблей Диего немного побаивался. Не зря когда-то спрашивал о шансах в бою с ними у О'Лири. Тогда капитан ответил подозрительно уклончиво. «Ночью вы решили курсировать без огней, потому что все-таки надеетесь напасть из-за угла?» — спросил Алонсо, когда Дикобраз вышел. «Ночью большая часть команды отдыхает, и можно попробовать застать их хотя бы не выспавшимися». Алир продолжал разглядывать карту. «У старика Вандервельда были лучшие люди. Все, на кого он показывал пальцем, бросали других капитанов и шли к нему. Схватиться с ними – это серьезное дело». «Да не сердитесь, Джеймс, но я спрошу прямо. Вы боитесь этого Вандервельда? Думаете, с глазу на глаз можете мне говорить все, что угодно?» Ирландец бросил на Диего недобрый взгляд. «Я вам не советую так думать. Вандервельда, если еще жив, чертовски удачливый негодяй. Да еще легенда. И эти ваши документы говорят, что Ла Навидад вернется с грузом золота». Как испугался Дикобраз, когда наконец это сообразил. У него золотая голова и чутье, как у рыбы, когда речь идет о плавании. Но во всех остальных делах он глуп, жаден и подл. Особенно, конечно, глуп. А я знаете, что думаю? Что? Что тот капитан, известный на островах, и не уходивший слоновидат на север – это я. Вот что я думаю, мой друг. И легенда будет подтверждена, когда я приведу судно на Тартугу. А как же Монморанси? Алонсо был порядком удивлен таким смелым предположением о Лире. Да еще и Триумф. Про них легенда ничего не говорит. А в ваших инквизиторских пергаментах было хоть слово про Монморанси? Аббат покачал головой. Ну вот видите, какая разница, что с ними будет? Может, пойдут ко дну. А может быть, я приведу целую эскадру. Важно другое, Диего. Нападать или не нападать на Лановидат, буду решать я. И только я. Я хочу напомнить, что вам лучше держаться моей руки, что бы ни случилось. У нас с вами есть определенный договор, и я, кажется, его соблюдаю. Никто вас и пальцем не тронул, а ведь могли утопить и в первый день. Сомневаюсь, что это твоя заслуга, подумал Алонсо, теперь узнавший предостаточно. А может, под твоей защитой все равно, что в твоем единоличной власти? Нет, сеньор О'Лири, я не из тех, кто кладет все яйца в одну корзину. Так вот, Диего, что бы я ни делал, вы должны остаться на моей стороне. А иначе наш договор будет расторгнут. Я буду с вами, пока вы выполняете то, что обещали мне, сказал арагонец. Мы ведь дадим Лановидат достаточно времени, чтобы добраться сюда. Да, не сомневайтесь, подтвердил капитан. Я пришел сюда за этим судном, его золотом, его историей. И мне плевать, если кто-то в легенду не верит и хочет отправиться на Барбадос, воровать у местного губернаторшки столовое серебро. Вы посоветовали мне отправить Старка на камбус. Узнали что-нибудь? Пока нет. Но я уверен, что Старк станет откровеннее, когда корабль с севера придет. «Ну-ну, спиной только к нему не поворачивайтесь», — с усмешкой посоветовал О'Лири. «Идите отдыхать, сеньор. Мы теперь как пауки, сплели сеть и ждем свою муху». Алонсо кивнул и вышел, довольно подкручивая усы. Капитан был настроен решительно. А значит, история с путешествием во времени ради морского разбоя запала ему в душу. Чему удивляться? Все пираты жадны, а тайна Лановидат – билет в неисчерпаемую сокровищницу. А о том, как все устроено, они думать не хотят. Пожалейте свои головы, сеньоры. Диего же, напротив, желал во всем как следует разобраться. Загадочные предметы из орехалка они или нет, явно стоили дороже золота и крови. Он серьезно предполагал, что идет по следу чего-то, цены вообще не имеющей. До сих пор чутье не подводило Алонсо. «Парус!» – закричал Марсовый. Не успел Диего выйти на палубу. «Парус с востока!» «Все наверх!» – заревел Кнут. «Эй, на Триумфе! Вам слышно?» С барка, шедшего в паре десятков футов сзади, подтвердили, что все слышали. Там тоже началась суматоха. Алонсо, недоумевая, отправился на мостик. Куда же поднялся капитан? С востока? Диего, щурясь, пытался хоть что-то разглядеть, но мешало солнце. Почему с востока? Потому что, скорее всего, не Лановидат. Вот почему. У О'Лири окончательно испортилось настроение. Марсовый, что за флаг? Не разобрать пока, донеслось с грот мачты. Еще один парус, капитан. И еще. Три паруса с востока. Они идут от островов, вслух размышлял Джеймс. Может быть, испанцы? Если это военная эскадра, придется бежать. И бежать мы будем. На север. Ты понял, дикобраз? Понял, кивнул штурман. Ветер благоприятствует. До темноты не достанут. А уж там мы укроемся, я знаю пролив. Только может нам их не ждать, и сразу отплыть на север. Тогда могут и не преследовать. Флаг-то у нас испанский. Ты сам сказал, что ловить Лановидат лучше всего здесь. Узкое место, хорошая глубина у полуострова и посередине. А у островов мели. Капитан нервно расхаживал по мостику. И как их дьявол принес? Не успели мы расположиться. Разве что Стивенс позвал кого-то отомстить. Тогда я ему язык вырежу и скормлю, прежде чем целиком поджарю подлеца в масле. Капитан! Снова закричал Марсовый. Один флаг вижу, королевский испанец. Большой корабль. Другие поменьше, но кажется, один голландец. Час от часу не легче. О'Лири покачал головой. Испанец конвоирует пойманного голландца? И что ему надо у Флориды? И почему голландский флаг оставили? Следи за их курсом. На юг идут, к Гаване. Нет, идут, похоже, прямо на нас. Капитан, это испанец, голландец и англичанин. И этот англичанин похож на фрегат Стивенса, капитан. К дьяволу, рявкнул ирландец. Это уже ни в какие ворота не лезет. Он сунул подзорную трубу в карман, взял шляпу в зубы и сам полез на мачту. Диего и штурман переглянулись. Оба были тоже изрядно удивлены. «Одно скажу, это плохо», – буркнул дикобраз и сплюнул за борт. «Лучше бы нам уйти. Скорее всего, это три пирата ради шутки под разными флагами парад устроили. А шутка эта над нами. Стивенс мстить пришел, точно говорю». Монмаранси продолжал не спеша двигаться к устью широкой реки, название которой не было указано ни на одной карте. Незваные гости приближались, и никто уже не сомневался, что идут они именно к пиратскому кораблю. Капитан Джеймс, рассмотрев хорошенько суда гостей, спустился и широкими шагами расхаживал по палубе. Не очень понимая, почему О'Лири не пытается избежать встречи с потенциальным противником, гораздо более сильным, Диего встал на его пути. Почти наткнувшись на аббата, капитан выругался и вдруг резко задрал голову. «Дьявол! Я уж было думал, мы флаг не тот подняли!» «Нет, флаг у нас испанский. Так что здесь нужно военному флоту Испании?» «Не знаю, Джеймс, но я обеспокоен. Я осмелюсь спросить, капитан, мы примем бой?» «Конечно нет, чтоб вас сапоги на дно утянули!» Ирландец был в бешенстве, и на миг Диего показалось, что сейчас он его ударит. «Три корабля, и один из них имеет не меньше 60 пушек. Какой может быть бой? Они просто нас утопят!» «Тогда почему мы не уходим?» «Алонсо, уйти отсюда означает вдвое или втрое уменьшить шансы перехватить Ла Навидад. Если нас вообще отпустят. Стивенс возвращается, это его фрегат под британским флагом. А он, как мы знаем, охотится за той же дичью. Но что здесь делает голландец и испанец?» «Может быть, корабль Стивенса захвачен?» – осторожно предположил Диего. «И все это хитрая ловушка для нас». «Да подите вы к дьяволу! То ставите все на карту, чтоб урвать куш, то вдруг перепугались и готовы уйти. Оставить наш законный приз каким-то пришлым мерзавцам. Капитан О'Лири так не поступает. Стивенс нашел себе друзей. Вот и пусть. Марсовый!» – заорал капитан, снова задрав голову. «Уже достаточно близко. Сигналь Стивенсу переговоры». На этот раз англичанин оказался более сговорчив. Его корабль продолжил движение, в то время как спутники легли в дрейф. Не открывая ставен пушечных портов, но готовые к бою, пираты сблизились, чтобы поговорить. Стивенс, довольно ухмыляясь, стоял у самого борта. «Ну что, О'Лири, понравился тебе триумф?» «Славный барк, Стивенс!» О'Лири старался выглядеть спокойным. И это у него недурно получалось. «Я решил не продавать его, а использовать как плавучий склад для добычи. Ты что-то забыл на нем? Трубку, шпагу, сапоги, надкушенное яблоко. Ну, я верну тебе, не стесняйся». «Я позабыл тут барк», — отозвался Стивенс. «И еще, возможно, пару ирландских ушей, которым место на моем бушприте. Я их туда однажды приколочу гвоздями, с головой или без. Но сейчас есть дело к тебе, О'Лири. Ты ждешь Лана Видат? Я тоже. И вот эти джентльмены.